что в мочевом пузыре и в почках образуются песок и камни. Кто видел когда-нибудь такого больного или сам перенес эту болезнь, тот знает эти ужасные боли. Лечение водой эффективно и безболезненно, а следовательно, самое легкое и лучшее. Первое место занимает в этом случае ванна из отвара овсяной соломы. Овсяную солому, если ее нет, можно пользоваться полевым хвощом или осокой, варят в продолжении получаса и из отвара приготовляют теплую ванну приблизительно в 37 градусов. В этой ванне больной остается целый час и моется свежей водой сейчас же по выходе из нее, для того чтобы ванна его не очень ослабила. Такие ванны следует принимать 3 раза в неделю. Кроме того, полезно делать 2-3 коротких обертывания или вместо них прикладывать к больным местам мокрые компрессы. И то, и другое следует делать в постели. Они растворяют камни в мочевом пузыре и почках и выделяют их. Тем не менее, не следует забывать при этой болезни о настоях и отварах. Лучше всего отвар овса. Овес кипятят полчаса и ежедневно пьют по 2 чашки этого отвара. Еще лучше действует настой овсяной соломы, приготовляемый таким же образом. Очень хорош также настой полевого хвоща. Еще я упомяну о ягодах шиповника, отвар которых представляет собой тоже очень целебный настой. Его только нужно применять более продолжительное время. По опыту я знаю, что он предохраняет от образования новых таких камней. Все вышеуказанные применения должны делать в продолжение 2-3 недель, следующие же 3-4 недели наполовину меньшее число раз. Один больной, лечившийся по моим указаниям, рассказывал мне, что у него в продолжении нескольких недель вышло несколько сот камешков. Другой больной так страдал от мочевого камня и песка, что острые боли перешли в ноги, и на них образовалось множество маленьких нарывов. Временами он чувствовал во всем теле мучительное щекотание, зуд, жжение. 30 ванн в продолжении года, испанский плащ еженедельно по 2 раза, настоя вышеуказанных трав, все это вылечило его совершенно от этой болезни. В заключение еще скажу несколько слов молодому поколению, которое так охотно отвергает все старое, потому что оно устарело, основано на предрассудках, невежестве, молодому поколению, которое всегда стремится хвататься за все новое. Создатель с любовью и мудростью приготовил средства против всех болезней, встречающихся чаще всего, в том числе и наиболее тяжелых, к их числу принадлежит и описываемая болезнь, потому что число страдающих ею легион, и боли от нее могут иногда довести до сумасшествия. На земле растут по его воле всевозможные растения, которые могут облегчить страдания и исцелить болезни. Геморрой. Геморрой отчасти принадлежит к числу наследственных болезней, отчасти же является результатом известного образа жизни. Люди, ведущие сидячий образ жизни, страдают очень часто от этой болезни. Крестьянин, который питается простой мучной пищей и видит мясо только по воскресеньям и праздничным дням, который целые дни проводит на воздухе за работой, иногда даже не знает названия этой болезни. Геморрой очень тяжелая, хотя и не опасная, особенно в начале болезни. Уже один зуд и жжение в высшей степени неприятны и мучительны. Еще мучительнее угнетающее действие этой болезни на настроение духа. Она делает человека угрюмым, раздражительным, недовольным. Есть случаи, когда геморрой совершенно отравляет жизнь и доводит даже до сумасшествия. Из этого ясно, что совершенно неуместно оставаться невнимательным, равнодушным к этой болезни. Нужно стараться, чтобы болезнь не усиливалась, чтобы она со временем не приняла злокачественный характер. Что же это такое геморрой? Как он образуется? Вероятно, всякому читателю приходилось видеть индюка с кожными мешками, висящими впереди на шее, как пустые карманы. Но когда индюк рассердится, эти мешки наполняются кровью, принимают вид красных шаров. Геморрой представляет собой также те же шарики, такие же карманы, наполненные кровью или слизью. Все равно образуют